А как же голод? Это ненасытное чувство. Кика правдоподобно изобразила алчные выражения. Посмотри на них. Посмотри, сколько тела, а? Жареное мясо вкуснее, заметила она. Правда? Оживился Кика. Эл уже без юмора с опасением посмотрела на окружающих. Не советую пробовать, сказала она. Эл поняла, что окончательное и радикальное решение останется не за ней. Доран, отойди от трупов. Лучше бы вам совсем от них отойти. На вас полно крови, и она, между прочим, может гореть, добавила она с угрозой. Или вы не горите? Хорошая мысль, сказал Ротоборт. Он тряхнул кистью, маленький яркий шарик вспыхнул в его пальцах, и сиреневое зеленым пламя заскользило по его телу и одежде, стремительно охватывая окровавленные места. К трупному запаху добавился запах гари. Второй шарик Ротоборт впустил в кучу трупов, на которых все еще сидел Доран. Тот сошел с баррикады, охваченный пламенем. Он хрипел от боли, сбивая пламя со своих ран. Кика и Фьюла прикоснулись к Ротоборту, и четыре фигуры превратились в факела. Эффект был потрясающим. Он смотрел на все это с недоумением ребенка, как огонь пожирает убитые тела, и клубы дыма поднимаются к небесам, становясь фиолетовыми. Ротоборт спокойно стряхнул с себя пламя и остатки старой кожи. Язычки отлетали от него и гасли. Элла глядела младшего из братьев, хмыкнула. К ней ни с того ни с сего вернулось чувство юмора. «Ага, фейерверк, а потом танцы», — заметила она. Кика отряхнул пламя, вдыхал пропахший гарью воздух. «Но да, гораздо лучше», — заметил он. «Или хочешь присоединиться к нам? Это приятная манипуляция». Эл запахнула свой плащ, словно он уберег ее от возможной провокации, и ей стало не по себе. «Я пошутил», — пояснил Кика. «Хочу верить», — отозвалась она. Тела горели довольно долго. Сквозь дым вспыхнул и погас силуэт веера. «Прощай, брат», — первым произнес Кика, следом за ним и остальные повторили эти слова. Потом долгое молчание. Эл чувствовал только боль Дорана. Он внутренне оплакивал брата, если такое определение подходило для описания той стихии чувств, которую он переживал. Эл казалось, что вот-вот он обезумеет, и боль, и ненависть были ничуть не чужды тому, кто именовался великим. Остальные воспринимали конец брата как еще одно событие. Ротоборт забыл о своей печали, едва зажгли тела. Эл не бралась их судить. Ее собственное отношение к смерти всегда было неоднозначным. Кика подошел к Ротоборту. «Нужно сжечь все тела», — сказал он. «А оставили вы их немало». Ротоборт кивнул, и Кика, обхватив его, заставил переместиться вместе с ним. На костюме Эл пискнул сигнал тревоги. Датчик сообщил, что концентрация дыма больше, чем микроатмосфера, Эл ушла с площадки в сторону потока. Достаточно далеко, где воздух был более чистым. Доран и Фьюла остались у догорающего кострища. Тело просило отдыха. Сказывались бессонная ночь, голод, потраченная в битве энергия. Резерв костюма их не компенсирует. Его все-таки следует беречь. Эл решила, что завтра на восходе она пополнит силы за счет местного светила. В прошлый раз процедура закончилась жестокой выходкой Кики. Снимать костюм опасно и стоит удалиться от них. Она рассудила, что стоит ненадолго оставить великих заняться собой, пока Кика и Ротоборт отсутствуют. Истощенная, она рискнет стать добычей. Эл вернулась на место, где слышала голос Лора. Она дала телу отдых, стараясь не погрузиться в сон. Для большей безопасности пришлось карабкаться на уступ. Эл хорошо умела спать, что называется, в полглаза. Так прошла ночь. Первые лучи светила согрели похолодевшее за ночь тело. От сильного потока энергии перехватывало дыхание. Она вынуждена была лечь, и ноги подкашивались. Мир начинал, как обычно, вращаться. В 19 лет Эл пугалась этого состояния. Ей казалось, что она мутирует, что ее тело утрачивает человеческие качества, превращаясь во что-то иное. Она испытывала настоящие физические муки, не в силах справиться со вторгающимся в нее потоком силы. Война, плен приучили ее к этому способу выживания. Она привыкла и к боли, и к тому, что организм постоянно меняется. Если когда-нибудь ее назовут не человеком, и когда-нибудь или как-нибудь иначе, даже оскорбительно, она не станет возражать и обижаться. Она давно выросла из состояния испуганного подростка. Будь у нее больше знаний и мудрости в те времена, не пришлось бы столько лет себя терзать. Но понимание приходит только с опытом и болью. Тело гудело, но ему не скажешь «хватит». Оно само решает, сколько сил ему потребуется. Потом наступило состояние расширения пространства. Она видела окружающее насквозь, растворялась в нем. Оказывается, у Кикхиры до борта было действительно много работы, и эту ночь они провели, как и она, на скале, спасаясь от новообразовавшихся хищников. Было в существе Кихи нечто такое, что ее смутило. Нечасто, лишь иногда ей казалось, что она знает его, некоторую его часть. Вот и теперь она ощутила это явное сродство. Они не только были заняты делом, они яростно ругались, причиной их оказалась Фьюла. Это показалось очень забавным. Им не чуждо притяжение к существу противоположного пола, они походили на подростков, не поделивших девушку. Кихи развлекался. Эл удивила позиция Кихи. Ему не нужна была Фьюла, он просто дразнил брата. Зачем? Исходя из правила, что Кихи ничего не делает так просто, Эл рассудила, что у него есть цель. Вот какая? Кихи обнаружил присутствие, и ей пришлось оставить братьев. Она с удовольствием потянулась, и вот теперь она вполне отдохнула. Редкие минуты покоя и блаженства, которые доставались ей в этом мире. Ее окружало тихое утро, ночные шорохи и шумы постепенно стихли, и ей не хотелось слезать вниз и уходить отсюда. Она села на край, свесила ноги, зевнула и долго смотрела вниз. Солнце находилось справа, его немного прикрывал острый пик, словно оно в пути зацепилось за него. Внизу шуршал поток, а сверху расстояние от него до скал кажется маленьким. Движение потока напоминало диковинную змею, которая ползла почти по прямой, с приличной скоростью. Скалы казались недостаточно прочными, будто бы она разрезала их. Эл не видела ни одного поворота или изгиба. На всем отрезке реки, который она могла охватить взглядом, движение не прекращалось. Она отводила глаза от потока, смотрела на скалы и снова обращала внимание на его течение. К тому времени солнце сдвинулось и ушло от заслонявшего его пика. Эл увидела проблеск на другой стороне потока, словно кто-то дразнил зайчиком от зеркала. Она тряхнула головой и зажмурилась. Грудь чуть обожгло, и медальон нагрелся так, что его пришлось вытащить из-под одежды наружу и осмотреть. Эл выпустила диск из пальцев, заметила, как один из шариков интенсивно вращается вокруг центра. «Дверь! Так близко!» Она слезла со скалы и устремилась к берегу. Блеск исчез, значит, дверь видна с высоты. Внизу свет падал немного под другим углом, и никакое присутствие двери не угадывалось, но медальон ее не обманывал. Эл спешила вдоль берега, пока не натолкнулась на Фьюлу и Дорана. Она лихорадочно убирала медальон, чтобы они не увидели его. Они не обращали на нее никакого внимания. Эл хотела сказать про дверь. Стоит дождаться Ротоборта и Кику. А еще она не будет глупой, нужно изловчиться пройти в дверь первой. Фьюла заметила его внимание, лишь когда Эл подошла вплотную. Ситуация стала ясной. Доран лежал на боку и не шевелился. Эл слышала, как он прерывисто нервно дышит. Фьюла взглянула на нее. Эл не узнавала лица. Прекрасное лицо словно постарело. Было полно отчаяния, а в взгляде мольба. «Помоги ему, Эл. Я прошу, помоги ему». Кихо смеялся, издевался над нами и говорил, что мы станем молить тебя о помощи. Я готова унижаться, только помоги ему. Я выполню твое любое условие. Соглашусь сделать все, что ты попросишь. Отойди, дай осмотреть рану. Мне будет необходимо твое зрение и, возможно, способности. Я отвечу все, что знаю. Эл склонилась над Дорном. Причиной плохого состояния были раны. Старая, полученная в стычке с седьмым, не зажила, и еще с десяток новых. Где мой брат? Спросил Доран. Он все время забывает, что Веер погиб, пояснила Фьюла. Он постоянно повторяет, что он не слышит его. «А ты слышишь? Или, может быть, слышала?» — спросила Эл и коснулась раны Дорана. Тот взвыл, заметался, свалил его с ног, отшвырнул от себя. Фьюла неожиданно помогла Эл, встала. Эл не отказывалась от помощи и решила продолжать, когда Доран успокоится. «Тебе будет непросто понять». «Мы исчезаем бесследно», — сказала Фьюла. «Мы наделены множеством даров и практически бессмертны. Мы можем существовать целую вечность». «Вечность?» – переспросила Эл. «Да, вечность. Но только с телом». Манера, в которой говорила Фьюла, перестала быть надменной. Она отвечала с достоинством, без презрения, с которым прежде относилась к Эл. «Все, что происходило, наводит меня на мысль, что ты одна из нас. Пока Доран был в себе, он пытался убедить меня в этом», – сказала Фьюла. «Нет, Фьюла, я, как ты выражаешься, смертная. Ты это должна видеть». раз покушалась на мою жизнь. Я прошу у тебя за это прощения, со смирением сказал Фьюла. Не об этом речь. Я видела уже две смерти. Значит, великие не так уж бессмертны, как кажется. Эл по-особому произнесла слово «великие», что понравилось Фьюле. Та слегка улыбнулась. Ты права. Лорелан, конечно, рассказал тебе, что при сочетании определенных законов и обстоятельств каждый из нас может погибнуть. И только Радоборд знает, каковы условия. Он хоть и молод, но достаточно предусмотрителен. Он знает, каковы должны быть обстоятельства, и никогда не выдавал нам своих тайн. И он достаточно честен, чтобы не пользоваться своим превосходством, заметила Эл. Да, это так. Однако об опасности он никого не стал предупреждать. И примером тому случай с веером. Протоборт не остановил его. Он до сих пор не сказал, как веер мог погибнуть или как избежать смерти. Ты подозреваешь его в каком-то коварстве? Удивилась Эл. Для нее Ротоборд казался наивным мальчиком по сравнению со всеми этими интриганами, включая близнецов. Пойми, Эл, смерть для великого исключает возможность возвращения назад, в отличие от смертных. Мы никогда не сможем вернуться ни в этот мир, ни в какой-либо другой. Мы можем уйти из него, сохранив свою сущность, но это определенный переход, а так просто великий не может покинуть этот мир. Мы смешиваемся со стихиями этого мира и навсегда утрачиваем себя. Это абсолютный конец. Потому жизнь для великого – это единственная ценность. Я рассказываю тебе тайну и могу пожалеть об этом. Я лишь хочу, чтобы ты поняла и осознала, что ты достойна уважения. Доран убедил меня в этом. Прими простой совет. Остерегайся, Кики. Я заметила его интерес к тебе. Ничего хорошего он тебе не предложит. Кика первый уяснил, что твое появление не случайно. У него есть манера предупреждать соперника, чем он пытается его напугать. «Его цель — заставить меня уйти», — заявила Эл. «Уйти? Но ты дала обещание Лорелану». «Пока я его не нарушала. Доран не дает мне прикасаться к нему. Придется это сделать тебе». Эл решила не продолжать разговор, раненый был для нее теперь важнее. «Видишь ли, прежде Радоборд должен сказать, от чего должен умереть Доран». «Он не скажет». «Владея такой тайной, ни за что бы не сказала», — призналась Эл. «Почему? Открывать всем слабости брата? Каждый из вас сможет воспользоваться этим. Вот тогда вы всей компанией прикончите Дорана. Радоборд понимает, потому и молчит». «Но это другой случай». «Это только раны. У него нет сил. Он не может с ними справиться», — сказал Эл. «Да, это верно. Вер поддерживал в нем баланс, пока они существовали вдвоем. Их судьбы слишком переплетены. Кончина Веера может обернуться кончиной и для Дорана. Ты считаешь меня жестокой, но это мои братья. Я прежде никогда не видела смерти и не думала, что увижу. Я считала, что это путешествие не будет таким уж и трудным. Мы все-таки великие. Я теперь поняла, как прав был отец, когда говорил, что мы ничего не знаем о мирах. Наблюдать за их существованием из дворца и жить в них – это не одно и то же. Как я была упряма и горда, как бездумно тратила свои силы», — сокрушалась Фьюла.